Ольга Дашкова. Разбей мое сердце. Глава первая. Май в Москве похож на нерешительного подростка. То дождь, то солнце, то ветер срывает с деревьев последние цветы черемухи. Я всегда думала, что весна – это самое психологически сложное время года. Природа просыпается, гормоны бушуют, люди влюбляются и совершают глупости. А потом приходят ко мне на прием с разбитыми сердцами и просят объяснить, где они ошиблись. Хотя пока что я только студентка 4-го курса психфака, и мои пациенты – это клиенты кафе «Синий лис». Наблюдение – первый навык психолога. А здесь есть на что посмотреть. «Вер, ты опять людей рассматриваешь как лабораторных крыс?» Даша вытирает руки полотенцем и оценивающе смотрит на меня. Дарья Сомова, журфак МГУ, 3-й курс. Подрабатывает здесь, потому что раньше жила с бабушкой, а сейчас с бывшим мажором. У них любовь. Умная, целеустремленная, но с заниженной самооценкой. Типичный случай. Пытается доказать миру свою ценность через достижения. Не лабораторных. Поправляю, протирая столик у окна. Просто любопытно наблюдать за поведенческими паттернами. «Господи, иногда ты говоришь так, что хочется дать тебе по голове учебником нормального русского языка». Даша смеется, но в ее смехе читается легкое раздражение. Защитная реакция на то, что она считает снобизмом. «На самом деле, я не сноб. Просто привыкла думать терминами. Когда изучаешь человеческую психику, мозг автоматически начинает классифицировать и анализировать». Это как болезнь, от которой нет лекарства. «Смотри, вон твой любимый типаж идет». Даша кивает в сторону входа. Поднимаю взгляд и вижу парня лет 23. Высокий, спортивное телосложение, темные волосы слегка растрепаны. Видимо, ехал на мотоцикле или в кабриолете. Джинсы, черная футболка, кожаная куртка перекинута через плечо. Дорогие часы на запястье, телефон последней модели. Уверенная походка альфа-самца, который привык получать желаемое. Но меня интересует не внешность. Меня интересует то, как он держится. Подбородок чуть приподнят. Классический признак высокомерия или компенсации низкой самооценки. Взгляд скользит по залу небрежно, но цепко. Оценивает окружение, ищет угрозы или возможности. Руки расслаблены, но готовы к действию. Мимические мышцы слегка напряжены в области глаз. Признак постоянного контроля эмоций. Интересно. «Кто это?» Спрашиваю, не отрывая взгляда от объекта изучения. «Данил Серебренников». «Да ладно! Тот самый, который разбил зимой сердце моей Олечки?» Я в шоке. Олечка, подруга моя, у которой талант влюбляться в козлов. Вот типичный представитель семейства парнокопытных. Даша морщится, словно произнесла что-то неприятное. Жуткий козел и бабник. Видишь девушку рядом с ним? Перевожу взгляд на блондинку в дорогом платье. Эффектная, стройная. Макияж, маникюр, укладка. Потратила на подготовку часа 3, не меньше. Держится за его руку собственнически, но в то же время не уверенно. Постоянно поглядывает на него, ищет одобрения. «Диана», — продолжает Даша, — «дочка богатого папочки. Училась со мной на потоке, они вроде встречаются. Но это все странно». «И что в этом странного? Они нашли друг друга». То, что у него никогда не бывает отношений дольше 3 месяцев. Наблюдаю, как парочка проходит к столику в дальнем углу. Данил отодвигает стул для девушки. Хорошие манеры, воспитание. Но делает это автоматически, без теплоты. Как актер, исполняющий роль идеального бойфренда. Диана что-то говорит ему, оживленно жестикулирует. Он кивает, улыбается, но взгляд уже блуждает по залу. Классический случай эмоциональной недоступности. «А откуда ты его знаешь?» – интересуюсь. «Лучший друг моего Макса». «Ах, вот оно что!» «Максим Орловский, местная знаменитость, наследник империи. Красив, богат, недоступен. Каждая вторая студентка мечтает с ним встречаться, а каждая первая считает его полным ублюдком. Что, в общем-то, одно и то же в психологии женского влечения. Но живет с ним Даша, потому что он стал другим. Верится с трудом, если честно. Но я готова поверить, что у него реальные чувства. Дашка хорошая, да и натерпелась она от него. «В прошлом они были похожи», — добавляет Даша. «Оба считают, что им все можно. Разница только в том, что у Макса есть, точнее, были деньги, а у Данила только наглость. Ты говоришь о нем так, словно он тебя лично обидел». Даша не отвечает, быстро отворачивается. «Просто держись от него подальше. Такие, как он, ломают девочек ради развлечения». «О, попала в точку. Моя Олечка сломалась. Я помню ее слезы и сопли. Но Олечка, она отходчивая. У нее уже другая любовь. А я жду очередных слез и соплей». «Не волнуйся, я не из тех, кто ломается». «Вера, ты изучаешь психологию, но это не значит, что ты застрахована от собственных ошибок. Наоборот, такие, как ты, думают, что все просчитали, а в итоге влюбляются сильнее всех». «Мудрые слова. Но Даша не понимает одной простой вещи. Я не изучаю психологию. Я живу ею. Для меня люди — это открытые книги, написанные на понятном языке. И этот Данил кажется мне особенно интересным изданием. Достаю из фартука блокнот, направляюсь к их столику. Сердце не учащается, руки не дрожат. Это всего лишь эксперимент. Изучение редкого экземпляра в естественной среде обитания. Добро пожаловать. Что будете заказывать?» Блондинка поднимает на меня взгляд и улыбается той натянутой улыбкой, которой богатые девочки одаривают обслуживающий персонал. «Да, крошка, улыбайся, я не в обиде». «Латте на кокосовом с карамельным сиропом», — щебечет она. Записываю заказ, поворачиваюсь к Данилу. Он смотрит на меня внимательно, оценивающе. Глаза цвета крепкого чая. В них читается острый ум и что-то еще. Пустота? Нет, не пустота. Скорее, тщательно охраняемая территория. «А вы что будете?» «Американо, без сахара». Голос низкий, с легкой хрипотцой. «И еще один вопрос». «Слушаю. Вы всегда так внимательно изучаете клиентов? Или я удостоился особого внимания?» «Прямо в точку». «Значит, он заметил мой взгляд и правильно его интерпретировал». «Неплохо». «Профессиональная деформация?» «Пожимаю плечами. Изучаю психологию». «Понятно. И к какому выводу пришли?» Блондинка нахмуривается, явно не понимая, о чем речь. А Данил продолжает смотреть на меня с тем же оценивающим взглядом. В воздухе повисло напряжение. Не сексуальное, а интеллектуальное. Как перед шахматной партией, когда противники изучают друг друга. «К выводу, что внешность может быть обманчива», — отвечаю спокойно. «В какую сторону?» «А это уже диагноз. Такие услуги не входят в меню». Уголки его губ приподнимаются в подобие улыбки. Но это не та теплая улыбка, которую он одаривал Диану минуту назад. Это улыбка хищника, который почувствовал достойную добычу. «Жаль, мне было бы интересно услышать профессиональное мнение». «Данил, о чем это вы?» — встревает Диана, и в ее голосе слышится нотка ревности. «Ни о чем особенном, малышка». Он оборачивается к ней, и выражение его лица мгновенно меняется. Снова та же натянутая нежность, тот же спектакль. Просто обсуждаем кофе. Записываю заказ и отхожу к барной стойке. Даша смотрит на меня с интересом и легким беспокойством. «Что он тебе сказал?» «Ничего особенного. Обычная светская беседа». «Вера, у тебя такое лицо, словно ты разгадала сложную головоломку». «И правда разгадала. Данил Серебренников. Классический случай нарциссического расстройства личности с элементами эмоциональной недоступности. Скорее всего, серьезная травма в прошлом. Предательство, отвержение или потеря. Отсюда защитные механизмы. Поверхностные отношения, эмоциональная холодность, потребность в постоянном подтверждении собственной привлекательности. Типичный случай раненого самца, который превратил свою боль в оружие против других. Готовлю их заказ и снова подхожу к столику. Диана что-то увлеченно рассказывает, размахивая руками. Данил делает вид, что слушает. Но по выражениям лица понятно. Он скучает смертельно. «Ваш заказ». Ставлю чашки на стол. «Спасибо». Диана даже не поднимает взгляда, а Данил смотрит прямо на меня. «Еще раз спасибо за профессиональный подход». В его голосе слышится легкая ирония, но не злая, скорее любопытство. «Обращайтесь». Отвечаю и уже поворачиваюсь, чтобы уйти. «Кстати, его голос останавливает меня. А вы не думали, что иногда люди бывают именно такими, какими кажутся? Просто плохими?» Оборачиваюсь. Он по-прежнему улыбается, но в глазах промелькнуло что-то настоящее. Вызов? Предупреждение? Или просто усталость от того, что все вокруг пытаются его... понять. «Не думала, потому что плохими не рождаются, ими становятся». «Интересная теория». «Это не теория, это наука». «Наука может ошибаться». «Может, но реже, чем интуиция». «Секунда, две». Мы смотрим друг на друга. Чувствую странное покалывание в груди. «Не влечение, нет. Это было бы слишком банально». Что-то другое. Азарт исследователя, который наткнулся на неизученный вид. «Данил, твой кофе остывает!» Недовольно произносит Диана. Заклинание разрушено. Парень поворачивается к ней и снова надевает маску заботливого бойфренда. «Конечно, детка, извини». Отхожу к стойке, но краем глаза продолжаю наблюдать за ними. Интересно, понимает ли Диана, что встречается с призраком? Что тот мужчина, которого она видит, существует только в ее воображении? «Держись от него подальше», — шепчет Даша мне на ухо. «Я серьезно». «Не волнуйся, я знаю, что делаю». Но даже произнося эти слова, я не уверена в их правдивости. Потому что впервые за 4 года изучения психологии я встретила человека, который кажется мне по-настоящему интересным. И это может быть опасно. Очень опасно.